500. Матерь Агни-йоги. Не ищи утешения и забвения там, где плач и скрежет зубовный. Там не найдешь того, чего хочет дух твой. Твое место быть с нами. Но жизни людей должен познать и снять маски с ликов и увидеть жизнь и людей в истинной, непрекрашенной, обнаженной сущности их. И увидя, не осуждая, лучшим или даже плохим, но духом горящим, должен дать возможность из омута жизни подняться. Не осуждая, но стремясь разъяснить и помочь им, не знающим, над стремниною жизни подняться. Родной мой, духом крепись. Я с тобою и вижу, как тяжко и горько тебе за лучшее, что ты дал людям, получать в сердце, в доверии им раскрытые тяжкие удары, а в уста — яд.